Глава третья. Клиптрифт оставался все таким же. Изменился сам Джейми. Дело было не столько в дорогой лошади и экипаже, привлекавших внимание прохожих, сколько в торжествующем виде молодого человека. Обитатели города видели такое выражение раньше на лицах удачливых старателей – и эти встречи наполняли людей новой надеждой на собственное обогащение. Они молча наблюдали, как Джейми остановился у магазина Вандермерва. Все тот же темнокожий слуга стоял перед дверью. «Привет!» — улыбнулся Джейми. «Я вернулся». Бенда, по-прежнему не произнося ни слова, привязал поводья к навязи и вошел в лавку. Джейми последовал за ним. Соломон Вандермерв обслуживал посетителя. Завидев Джейми, он улыбнулся, и юноша понял, что коротышка-голландец уже успел услышать радостное известие. По какой-то необъяснимой причине новости о каждом новом найденном месторождении распространялись по стране со скоростью света. Выпроводив покупателя, хозяин мотнул головой в сторону задних комнат. «Пойдемте, мистер МакГрегор». Джейми последовал за ним. У плиты стояла дочь Вандермерва, занятая приготовлениями к обеду. Джейми поздоровался, но девушка, покраснев, отвела глаза. «Ну что ж, до меня дошли хорошие вести», — расплылся в улыбке голландец и, усевшись за стол, отодвинул тарелки и столовые приборы, освобождая место. «Совершенно верно, сэр». Джейми с гордой улыбкой сунул руку в карман, вынул большой кожаный кисет, открыл его. На чисто выскобленные доски посыпался дождь алмазов. Вандермер, как загипнотизированный, долго смотрел на камни, потом осторожно поднес глазам каждый алмаз, оставил напоследок самые крупные, наконец, собрав все в замшевый мешочек, уложил в большой железный сейф, запер его, удовлетворенно кивнул. «Вы хорошо поработали, мистер МакГрегор, очень хорошо». «Спасибо, сэр. Но это только начало. Там их сотни и тысячи. Боюсь даже предположить, сколько все это стоит». «Но вы, надеюсь, зарегистрировали заявку, как полагается?» «Конечно, сэр. На нас обоих». Джейми протянул старику квитанцию. Вандермерв изучил документ, сунул его в карман. «Вы заслужили премию. Подождите здесь». Он направился к двери, ведущей в лавку, но на полпути обернулся. «Пойдем, Маргарет». Девушка покорно повиновалась приказу, и Джейми подумал, что она напоминает ему испуганного котенка. Через несколько минут Соломон вновь вернулся, уже один. «Вот и мы». Открыв кошелек, он скрупулезно отсчитал 60 фунтов. Джейми недоуменно взглянул на него. «Для чего это, сэр?» «Для тебя, сынок. Все это твое. Я не понимаю. Ты отсутствовал 24 недели. По 2 фунта в неделю — это 48 фунтов. И 2 фунта сверх в качестве премии». «Не нужно мне премии», — засмеялся Джейми. «Хватит и моей доли алмазов». «Твоей доли алмазов?» «Ну да, сэр. Моих 50%. Ведь мы партнеры». Вандермерв удивленно поднял брови. «Партнеры? Откуда ты это взял?» «Откуда я?» Джейми, окончательно сбитый с толку, не мог подобрать слов. «Ну, у нас контракт». «Совершенно верно. Ты его прочел?» «Ну, нет, сэр. Ведь он на африканс, но вы сами сказали, что мы полноправные партнеры». Голландец покачал головой. «Вы не поняли, мистер МакГрегор. Мне не нужны никакие партнеры. Вы работали на меня. Я вам дал снаряжение и послал искать алмазы для меня». Джейми почувствовал, как медленно закипает в душе глухая ярость. «Вы ничего не дали мне. Я заплатил за это снаряжение 120 фунтов!» Старик пожал плечами. «У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на глупые споры. Давайте решим так. Я даю вам еще 5 фунтов, и будем считать дело законченным. Думаю, что это вполне приличная сумма». «Ничего подобного!» — взорвался Джейми, не заметив, как всегда в гневе, что говорит с сильным шотландским акцентом. «Мне принадлежит половина всего участка, и я получу все, что мне причитается. Заявка зарегистрирована на нас обоих». «Значит, вы пытались обмануть меня», — усмехнулся Вандермерв уголком рта. «Я мог бы потребовать вашего ареста». Он сунул деньги в руку Джейми. «А теперь забирайте все, что вам причитается, и убирайтесь. Я обращусь в суд». «У вас есть деньги на адвоката? Запомни, мальчишка, все они у меня в кулаке». «Все это не наяву», — подумал Джейми. «Я сплю и вижу кошмарный сон». Муки и боль, которые он претерпел, недели и месяцы, вжигаемые солнцем пустыни, изнурительный труд от рассвета до заката, все мгновенно пронеслось перед глазами Джейми. Он чуть не погиб. И вот теперь этот человек пытается лишить его честно заработанного состояния. Он взглянул Вандермерву в глаза. «Не думайте, что вам это сойдет с рук. Я не уеду из Клиптрифта и буду всем рассказывать, как вы меня ограбили, и получу свою долю этих алмазов». Вандермер отвернулся, не в силах вынести ярости, горящих в этих бледно-серых глазах. «Лучше поищи доктора, парень», — пробормотал он. «По-моему, ты немного повредился в уме от солнца». Джейми одним прыжком оказался рядом с Вандермервом, поднял извивающегося человечка высоко в воздух. «Обожди, еще пожалеешь, и очень пожалеешь, что встал на моем пути». Он разжал руки, почти бросив Вандермерва на пол, швырнул деньги и вылетел из комнаты. Когда Джейми МакГрегор вошел в салон «Сандаунер», там почти никого не было. Большая часть обитателей Клиптрифта уже отправилась в Партсан. Гнев и отчаяние переполняли юношу. Произошло невероятное. Еще полчаса назад он был богат, как крес, и вот теперь опять стал нищим, без гроша в кармане. Конечно, Вандермерв — вор и грабитель. Необходимо наказать его. Но как? Голландец прав. Джейми даже не на что было нанять адвоката. Он здесь чужой, а Вандермерв — уважаемый член общества. Единственное оружие, оставшееся у Джейми, — правда. Он расскажет всем в Южной Африке о том, что сотворил Вандермерв. Бармен Смит радостно приветствовал юношу. «Добро пожаловать, мистер МакГрегор. Выпивка за счет заведения. Что вам подать?» «Виски». Смит налил двойную порцию, поставил стакан перед Джейми. Тот осушил его одним глотком. Джейми не привык пить, и едкая жидкость сразу обожгла горло и желудок. «Еще, пожалуйста». «Конечно, конечно. Я всегда говорил, что шотландцы запросто перепьют кого хочешь». Вторая порция прошла легче первой. Джейми вспомнил, что именно бармен посоветовал старателю обратиться за помощью к Вандермерву. «Знаешь, что старый Вандермерв — мошенник. Пытается надуть меня и не отдать алмазы». «Как? Но ведь это ужасно!» — сочувственно покачал головой Смит. «Просто невероятно! Очень сожалею». «Только ему это не удастся». Еле вороча языком, продолжал Джейми. «Половина участка моя, он вор, и я уж позабочусь, чтобы все об этом узнали».